Чехонин. Уже мой мальчик, уже дети наши, растущие советичами, для которых серп и молот есть не новый, юнейший в мире государственный герб, только что заменивший после ужасной борьбы столетнего двухглавого орла, а есть единственное им известное, всю их жизнь им сопутствующее, и потому в их мыслях исконное и непререкаемое, без начала позади и без конца впереди, выражение торжественной и огромной власти государства. Уже они, кровные питомцы революции, ничего не поймут в том чувстве изумления и недоверия, каким участники и свидетели эпохи 1917-1922 годов мы встретили выступление Чехонина в качестве художника Октябрьского переворота. Его пышная советская эмблематика, тяжелая, проработанная, вычеканенная, устойчивая, государственно давящая, государственно законченная, государственно определительная, была для нас настолько же неожиданна и парадоксальна, насколько спустя 1-2 десятилетия, когда дети станут взрослыми, она покажется им очень обыкновенной, той самой, какую они видели в своем детстве, в первые годы советского строя, когда на зданиях, на колоннах, на мачтах, на трибунах, на заборах, на поездах, на автомобилях, на флагах, на околышах, на шинелях, на пушках, на декретах, на воззваниях, на газетах, на календарях вдруг возникли, растеклись, распластались тысячами тысяч серпы, молоты, пятиверхие звезды и лозунги советского строя. Они не поверят, они не смогут поверить нашим стариковским утверждениям, что все это было вовсе не таким, как это им помнится, и меньше всего именно чехонинским, совершенным, тонким и блистающим, а что это были очень бедные, очень суровые и очень скудные вещи, невзрачные, прямолинейные, неуклюжие, наспех выведенные неискушенной, простой и жесткой рукой, которая спешила скорее переметить все куски жизни своим клеймом, которая не пугалась своей непривычности и неумелости, оставила на революционных праздниках и на революционных могилах свои торжествующие и печальные эмблемы так, как умела и как это у нее выходило. С нашими детьми произойдет то же, что было с нами, когда, начитавшись декламацией героев Великой Французской революции и эротических программ ее празднеств и античных донесений ее армии, мы не верили и не могли поверить, что это лишь мираж, иллюзия, сон мечтающего бедняка, что это революция, говорящая уже языком будущего, что это ее завещание ему, а что в действительности она была не только другой, но и прямо противоположной тому, какой мы ее для себя сочинили. Нужно было подступить вплотную к революционным реликвиям, гравюрам и изображениям, заставить себя мысленно войти внутрь их и как бы воочию пройтись по этим улицам Парижа, Лиона, Марселя, замешаться в процессии, в панику, в празднество, в свалке, дышать полными ноздрями запахом этой жизни, волноваться, нет, неистовствовать у решетки, на скамьях, на трибунах легислативы и конвента, буйно требовать кар на заседаниях революционных судилищ и промаршировать вместе с босоногими и оборванными армиями под наивными, детски изукрашенными и пламенными знаменами границам республики. Чтобы мы, наконец, поняли и признали, что искусство этой вулканизирующей величайшей Франции было по-молоду грубо, по-неумелому просто, по-голодному скудно, что это были только черновики, заметки, схемы, походя, кинутые ею следующим десятилетием, и что лишь тогда они расцвели тем величавым и мировым стилем, который стал более победоносен, чем ее армии, и более долговечен, нежели ее идеи. Так свою младенческую уверенность сохранят и наши дети до тех пор, пока им не доведется побывать в музеях Советской революции, и пока зрелыми и трезвыми глазами они не сравнят того, что записала их ранняя память, с подлинными вещами, выставленными перед ними в витринах, засвидетельствованными фотографиями и фильмами и одушевленными живой памятью еще не умерших последних ее очевидцев и делателей. Тогда они поймут, почему так удивлялись и почему так различали мы между советским ампиром Чехонина, этим тогда еще непонятным языком будущего, этой дорогой нашего государственного искусства от РСФСР к СССР, и между теми прорезями серпа, молота и пятизубия красноармейской звезды, которые вычерчивала такая же самая тяжелая рука, какая 100 с лишком лет назад выводила на быте революционной Франции фригийские колпаки, ликторские связки и триады священных слов «Свобода», «Равенство» и «Братство». Мы были вправе не верить Чехонину. Его советский облик был слишком неожидан, ничто раньше не предвещало его. Его искусство и его пафос были старорежимны. Это был очарователь и дамский кумир. Это был и мольер, ювелир, фарфорщик, аквалерист богатой жизни. Это был созидатель виньет и миниатюр для коллекционеров, гербовщик родовой плутократии и формовщик дворянских эмблем, поэт вековой государственности, воскреситель старой эстетики дней Александровых, чистейший чувственник прелести ампира, образец ретроспективизма, пай-дитя мира искусства, изготовитель очаровательных и драгоценных безделец, самых хрупких и самых бесцельных вещей, какие в состоянии был произвести российский императорский декаданс. А они? Они были серые, шершавые, мордастые, тяжелопалые. Они окали, акали, гакали и придыхали. Они были владимирские, рязанские, харьковские, вологодские, иркутские. Они были мастеровые, фабричные, солдатские, крестьянские. Они на веселый кумач нашивали кривые буквы. Они малярили на заборах. «Всех стран соединяйтесь!» Они сколачивали из досок корявые пятиугольники звезд. Они ненароком или озорно били те самые драгоценные и бесцельные вещи, какими вдохновлялся и какие сам выделывал для дам и собирателей Чехонин. Их эстетикой было только поярчей да побольше. Им хотелось лишь одного — чтобы всем было видно, чтобы все почувствовали, каким лихим колесом завертелось, закружилось, загудело от их толчка круглая и сонная российская равнина. От какого же трамплина должен был оттолкнуться Чехонин, чтобы очутиться среди этого низового, громыхающего, лязгующего, рушащего, разинского, пугачевского, большевицкого стана? Если бы еще он изменил своему искусству, забыл свое старинное мастерство, отказался от нежнейших гирлянд и гербов, повернулся спиной к ампирному этикету, если бы перестал быть спутником аристократии, опростился, ушел в народ, как хаживало столько наших великосветских опрощенцев, если бы его искусство заговорило или хотя бы старалось заговорить теми простыми, всем понятными, нужными словами, какими заговорил граф Толстой, ставший яснополянским Львом Николаевичем, если бы Савл стал Павлом, тогда мы, свидетели и современники, еще поняли бы его. Но этого именно не было. Не было метаморфозы, внезапного обращения, скинутых одежд, наготы, припоясанных чресл и пепла на голове. Чехонин ни от чего не отказался, своего искусства не изменил, любимых вещей не забросил. Продолжал говорить тем же высокомерным языком ампирных форм, каким говорил раньше. Даже становился все сложнее. Обращался к более искушенным глазам, рассчитывал на более придирчивый вкус. И однако же его перо и его кисть тончайше выписывали не императорские вензеля, а октябрьскую аббревиатуру РСФСР — и нежнейшим голоском фарфора, два века привыкшим грассировать про веру царя и отечества, выводили советскую сюиту «Долой помещиков и капиталистов! Пролетарии всех стран соединяйтесь! Да здравствует Октябрьская революция!» и так далее. Я сделаю такое сравнение. В 1912 году, в столетний юбилей Отечественной войны, русская армия была заново переобмундирована в стиле 1812-го. В самый канун серых, прячущихся защитных форм мировой войны Армия засверкала многоцветием суккон и лаков-киверов, а в придворных хлыстовских кружках, играя на смене императорских вензелей на мундирах, заговорили о преемстве славы. Так вот, Чехонин продолжил эволюцию. Он сорвал императорские буквы, наложил на александровский мундир эмблемы серпа и молота и убежденно, как если бы это был официально утвержденный советский стиль, вошел в таком наряде в строй рабоче-крестьянской государственности. Искренности его никто не заподозревал. Маклеры морали, вычислявшие, кто, когда и за какую цену продался большевикам, в этом случае молчали. То, что он сделал, было явно мужественно. Он не только пошел против своей исконной клиентуры. В те годы быть в одном лагере с захватчиками и переворотчиками было страшно. Неустойчивая доска политики взлетала и падала так бешено, что любое благоразумие требовало отойти в сторону и не рисковать головой. Чехонин же оставался на этих чертовых качелях до конца, вместе с футуристами. Но этих-то мы понимали. Кругом визжало, скрежетало, дребезжало, рушилось. Значит, шел их пир. В этом социальном землетрясении они видели, как осыпается старый строй форм, как воочию скользят пласты и осуществляются их заповедные сдвиги, как обнажается остов вещей и отношений, как освобождается чистая динамика жизни и вырываются потоки развязанных ею сил, и как возникает то еще нечто, то между пальцами, то тайное, всепроникающее и удушливое, точно смертельный газ, что всегда питало их разрушительные восторги, и чем их собственное искусство разъедало глаза и душу зрителя. Эти были неизбежны, они зарождались в пыли, которую поднимала метла революции. Они должны были густо облепить все. Они облепили все. Их бесноватые краски разбулькались и расплескались по площадям советских городов. Буквы республики разбежались кусочками завитков и столбиков в разные стороны. Лозунги диктатуры разлезлись по частям, как оборванная паутина. Искривились статуи, выбухнув кусками и втянувшись дырами. Революционная страна покрылась цветной проказой. Но Чехонин, как мог он быть с ними, ибо он был с ними? Я помню сенсацию в художественных кругах, когда пришло известие, что Чехонин является членом той футуристической директории, которая объявила в 1918 году свою диктатуру в русском искусстве. Что ему было делать в этом обществе? Не больше, чем в том рабоче-крестьянском. Эти уничтожали то, что он любил в искусстве — те разрушали то, что он любил в жизни. Но он стоял каким-то их жарким товарищем, вместе за одним делом, и вместе с тем продолжал чеканить свой императорско-советский ампир. Я знаю ценителей и друзей его искусства, которые от чехонинского случая просто отмахнулись. Они говорили о чехонинском безразличии и обвиняли его в механичности ремесла. Они доказывали, что ему все равно, что делать, лишь бы делать. Их присказкой было «затвердила сорока Якова одно про всякого. Вчера царский, сегодня рабоче-крестьянский». С их точки зрения это был дурной профессионализм, выполняющий заказ и не задумывающийся о его цели. Советизм — только лишняя область приложения чехонинского труда. Наслаждение искусства в делании искусства, а не в его назначении. Мастер, гранящий флакон, не спрашивает, будут ли в нем духи или яд. По их суждениям, в Чехонине сказывалось блаженное неведение добра и зла, специфическая ограниченность, присущая иным художникам, которая делает их работу почти физиологическим отправлением, расходом накапливающейся художественной энергии. Но это объяснение явно никуда не годилось. Я не знаю вообще, кому из художников этого десятилетия оно применимо. Когда-то в мирные годы, в затянувшемся привычном отстроенном строе, не менявшемся десятилетиями, можно было быть художником вообще, ибо и самая жизнь была жизнью вообще. Тогда можно было, как Серов, одной кистью рисовать социалиста Горького, фабриканта Морозова, графиню Орлову, великого князя Михаила и императора Николая. Но октябрь 1917 года выжег из искусства это бесстрастие так же решительно, как выжег из жизни. Безразличных больше не было, в крайнем случае были пассивные. Однако это не уничтожало существа отношения к тому, что происходило. Среди художников была громадная, хотя и не сцепленная группа отрицающих, неприемлющих, неверящих, честно сложивших кисть, перо и штихель, чтобы не работать против души. Крохотная кучка Ромен Роланов, да простит меня почитаемый мной большой писатель и человек, игравших в игру «белого и красного не покупать, да и нет не говорить», умевших радоваться и ужасаться в одно и то же время и потому бессильных, ненужных и чужих столько же друг другу, сколько остальным. Наконец, тесный круг активистов, заостренный и волевой, связавший себя с новой властью и ее именем захвативший государственный руль искусства. Чихонин не мог быть над схваткой, ибо он никогда не был только профессионалом. Он мог быть «за», он мог быть «против», но не мог быть «над» или «посередине». Его искусство слишком эмоционально. Он даже больше поэт, чем мастер. Бывает, что его рука кажется утомленной, но его искусство взволновано патетикой всегда. Если он был с большевиками, он был с ними по сердечному влечению. Если он сюда принес свое старинствующее, ретроспективное мастерство, значит, Октябрьский переворот гудел ему в уши тем звоном, какой всегда подымал в нем кровь, какой ему слышался в его ампирной старине, какой бил по нервному центру его искусства, отливался в образы, расцветал формами, составлял тайну Чихонина. «Тайна Чихонина». Я впервые задумался над ней накануне Лейпцигской графической выставки в 1914 году, перед самой войной, рассматривая в редакции «Аполлона» великолепный материал, приготовленный Сергеем Маковским для отправки. Его было много. Это было состязание наших лучших графиков. Чихонин до тех пор ни разу не бывал победителем. Правда, его любили, его хвалили, ему давали заказы, но он был обычно какой-то первой фигурой во втором ряду. Теперь же, протягивая мне чихонинские листы, Маковский сказал: «Вот кто стал замечательным графиком, лучший номер русского отдела». В самом деле это было так, или почти так. Чихонин резко рванулся куда-то вперед. Но куда и откуда? Что в сущности происходило с его искусством? Маковский попшутовски втянул в плечи голову, сделал свое любимое движение округленными руками вперед и, приятно улыбаясь, сказал мне только: «Растет». Можно было подумать, что он детский доктор, а не художественный критик. Я его спрашивал, конечно, не о росте, это было бесспорно и самоочевидно. Это было нечто для простого констатирования, это был факт. Я же думал, что он уже знает о чем-то под фактами. Он не знал. Надо было ждать и следить за Чихониным. Он подымался скачками, как ртуть под внезапным огнем. Война прядала вверх и вниз, вверх и вниз. Фронты набегали и откатывались, и опять наседали. И точно детонациями от их канонад и потрясений взрывались в Чихонине нетронутые залежи мастерства. Годы войны были для него решающими. Это были его годы. В это именно время он стал быть. Он сделался Чихониным. Была явная хронологическая связь между его расцветом и войной, но только ли хронологическая? В такие эпохи не бывает внешней причинности. Между временем и искусством должны протянуться внутренние подземные каналы, чтобы искусство могло жить. Наверху сообщение и питание прервано. Там искусство истощается и замирает. Мы помним, как оцепенела русская художественная жизнь, когда началась война. Не было выставок, закрылись журналы, не работали художники. И как совсем замерла она в параличе, когда прокатилась Октябрьская революция. С ней вскипели, запузырились, закишели только футуристы. Но у них для этого был закон достаточного основания. А у Чихонина? В 1918-1919 годах он был таким же исключением, каким был в 1914 и 1915. Все остановилось в его кругу, а он рос. Там молчали, иногда бормотали, а он был как никогда красноречив. Он не просто совпал с войной и с революцией по времени, как могут на одном отрезке хронологической плоскости протянуться два параллельных, не соприкасающихся, равнодушных друг к другу явления. В природе войны было очевидно нечто, что прямым путем перелилось в революцию и что составляло становой хребет чехонинского искусства, сочленяло все его части в течение двух десятилетий работы между 1902 и 1923 годами. Что это было? Это было нечто настолько редкое в живом кругу чувств, волнующих современного художника, что не будь после октябрьского периода в чехонинском искусстве, открыто, программно, страстно, бросавшим свои лозунги, можно было бы направить характеристику в любую сторону, но только не в эту. Искусство всходит на страсти. Художников, увлекавшихся ампирной классикой, было у нас необычайно много. Классицизм давно стал общим местом. Целых два поколения толпилось здесь с 1900 года. Они были так цепкие и довольствовались столь малым, что на самых лысых местах, где ничто не прививалось, это пушилось какими-то ростками и мшисто затягивалось. Выросло громадное племя декораторов, прикладников, графиков, от Бенуа до молодого Нарбута. И Чехонин был в их числе. До Лейпцигской выставки, до военных лет — он казался таким же, как они. Он отличался от них какими-то пятнышками, крапинками, полосками, может быть, очень важными и тонкими, но с общей родовой точки зрения малозаметными и совсем несущественными. Это был утенок среди утят. Но он оказался гадким утенком. Перелом, начавшийся в нем в период войны, и с такой неистовостью, прорвавшийся после революции, обнаружил, что между его классикой и классикой его друзей и учителей есть разница двух пород, двух кровей, двух жизнечувствий. Классицизм Бенуа и всей его плеяды был мечтательным, мирным, воспоминательным, пассивным. Чехонин же вдруг вырвался из этого круга. Его классицизм стал жарким, боевым, мужественным. Для них это было прежде всего то, чего уже нет, что не вернется никогда, о чем можно вести лишь беседу занятную или даже взволнованную. Для него это было то, что есть, что должно быть, чем пахнет и опьяняет современность. Они чувствовали в конечном счете все же свое превосходство над тем временем и любили его двоедушной любовью внуков к знаменитой в фамильных преданиях старинной прабабушке. Он же вообще не знал никакого того времени. Для него это было сейчас. Оно должно было быть в действительности и расти под ним, над ним, вместе с ним. Для них это было эстетическим воспоминанием, для него — эстетикой жизни». Поэтому Бенуа был ироником, Сомов — циником, Добужинский — сентименталистом, Нарбут — архивником. Чехонин был трибуном. Бенуа не уставал щурить глаза и подмигивать нам на милую смехоту старины. Сомов — любовно издеваться над ней, Добужинский — томно вздыхать, а Нарбут — усердно, по-детски, насупившись, калькировать китайские тени, цветные картинки — и канцелярские росчерки. Чехонин гудел в свои ампирные формы, как в боевые трубы. Он трубил сбор, он звал героев, он пророчил победы, он славил великую силу власти. Он был мастер ампира в подлинном, исконном, единственном значении слова. Здесь горело чувство, утраченное, казалось, в искусстве давно и невозвратно, начисто выветренное анархическим и демократическим столетием. Это поднимался пафос государственности, пафос поклонения тому монолиту сцепленных, сплавленных, тугим снарядом в одну цель брошенных миллионов гражданских воль, который определил когда-то тяжкую поступь Рима и легчайшую стремительность Франции. Идол, с которого не уставали сдергивать его рваные завесы столько поколений социологов и философов, которого клеймили антихристом и дьявольским порождением все радикальные мистики и все раскольники господствующих церквей, которого вяло защищала и которому вяло кадила расслабленная каста официальных правителей и служителей, вдруг ожил, выпрямился, налился, сдвинул брови и загремел боевым перуном. Чихонин звенел его эхом один, больше никто. Это был инстинктивный бросок, слепой, не разбирающийся, не рассчитанный, не проверенный. Это был бросок в неизвестность, но бросок к будущему. Чихонин выиграл. Сквозь упадочную императорскую войну он пронесся в новую государственность революции. Его товарищи остались на том берегу. За 19 век они переступить не могли. Война была для них сумасшедшим финалом родного столетия. Дальше виднелся конец и кровавая пустота. Хуже всех было таким художникам, как Бенуа, перед которым задребезжала осколками великая и любимая культура прошлого. Он проклял войну, закрыл лицо руками, отвернулся, замолк, отказался что-либо понять и принять. Добужинский как-то по-женски затосковал и захлопотал одновременно. Он словно бы осенился человеколюбивым знаком Красного Креста. В его искусство музой вошла сестра Милосердия. Он ездил, зарисовывал, свидетельствовал о событиях, будил жалость. Легче всего сначала было Нарбуту. Он играл в солдатики, как раньше играл в теневые картинки. Нарбут старательно вычерчивал и раскрашивал взятие Львова и взятие Эрзерума, Кузьму Крючкова, польского легионера, бомбардировку Дарданелл, вторжение русских войск в Восточную Пруссию, выступление Италии и крест над Святой Софией. И это была не лирика, не публицистика, не философия. Это были длинные ряды оловянных фигурок, очень новеньких, очень ярких, очень щегольских, очень воинственных и очень кукольных. Но революция расплавила их в комочки олова, и он загрустил, как смертельно обиженный ребенок. Потом пытался помириться с обидчиком, не помирился, умер. Чихонин чувствовал у своих губ Роланда Фрок. Его парадоксальный, ни с чем современным ранее не вязавшийся пафос ампира, сонно трепетавший, как огонь в недостаточном воздухе, забушевал. Он видел двойной шаг истории. Он видел, как расползшийся, расслабленный колосс Российской империи на несколько исторических мгновений в войне внезапно налился государственной волей, выпрямился во весь рост, распахнулся каким-то давним и молодым жестом и рухнул, точно перед ним разбили Кощеево яйцо. Он видел, как, перехватывая и взнуздывая центробежные силы распада, революция поднялась новой властью и стала собирать новое государство. И вот еще неистовствовал буйный ветер, еще молодая гражданственность молодых народных пластов впервые опоясывалась государственным гранитом, еще власть советов только скрепляла швы, и диктатура пролетариата бетонировала щели. Еще щебень, мусор, камни, месиво грязи, нагроможденные инструменты, согнувшиеся люди толпились хаотично кругом, когда Чихонин уже трубил торжествующий финал. Он чувствовал себя ясновидцем. Он словно бы перебросился через целое поколение. Он говорил о будущем, как о настоящем. Неслыханное художественное сочетание, советский ампир, проецировалось под его нетерпеливыми руками. Неустроенная, блокированная, голодная советская страна стояла у него уже крепко, тяжко, закончена и цвела великолепной классикой форм. Его советский ампир то изгибал свой вековой материал по новым ложбинам, то стариннейшей красотой одевал беглые лозунги политического дня. В пифическом опьянении Чихонин сместил прошлое и будущее в настоящее. Эмблема РСФСР сплеталась у него и из цветочных гирлянд отошедшего столетия, и из сдвигов и разрывов футуристической эстетики 1918-1919 годов, и из строгих очерков на некоем законченном фронте советской государственности. Можно сказать, что горячечным, атакующим, прорывным, борющимся лозунгом революции он стал давать свою собственную, чихонинскую, вневременную абсолютную редакцию. Взыскательный социолог должен покачать головой. Значит, голый пафос власти? Чистейший пафос государственности, по праве подтвердим мы. И это художник советской революции? «Это верный спутник ее. Опять поправим и подтвердим мы». «А где же другие?» «Их не было, скажем мы, и пустим киноленту времени обратным ходом. И тогда социолог воочию увидит все то, о чем здесь было сказано. Отвернувшиеся толпы художников на том берегу, несколько шаманствующих футуристов у начала подъема на этой стороне и одинокую фигуру в старинном мундире, но с советскими эмблемами, поднимающуюся в гору вместе с революцией». 1923 год.